Из патрульных машин вырвался и окружил беглецов рой длинных красных лучей. «О, они все-таки смастерили эту гадость!» – выдохнул Торин. Лучи замедляли свой ход чуть впереди такси, заворачивая пространство спирали. Он пытался их объехать, но они окружали капот, не оставляя Торину возможности лавировать. «Сейчас будет очень больно!» Спирали вспыхнули и раскрутились в пространственные вихри. Такси могучим ударом тряхнуло и закачалось из стороны в сторону. На скорости в 690 км в час оно вклинилось в скопище спиралей. Кабину наполнило шумом скручивающих и бьющих по сфере завихрений, диким скрежетом и завываниями генератора. Динамик изошелся возрастающими помехами, перешел на хрип и смолк. Кощей почувствовал, что его старательно скручивают в легендарный бараний рог. У Ториана из носа и ушей пошла кровь. Передняя панель потрескалась от невыносимого давления. Такси деформировало. Стабилизатор давления вышел из строя. Генератор энергии задымился и сгорел. Антиграф отключился. Силовой капот исчез. Оставшееся в одиночестве металлическое дно воткнулось в землю и бешено закувыркалось, вырывая из земли большие куски травы. Кощей последним усилием отсоединил ремни безопасности и его выбросило высоко в воздух. Рядом парил радостный Тризор. Второй свободный полет как-никак. Еще один и в профессионалы. «Принять бы правильное положение перед падением», успел подумать Кощей, и приземление состоялось. «И кто сказал, что земля мягкая, как пух?» Лишенное силового поля днище такси с тремя сиденьями еще какое-то время кувыркалось, пока окончательно не село на дно. Пропахав 50 метров и скосив под самый корень приличное количество дорожной травы, Торин безжизненно повис на ремнях. Кощей открыл глаза. Минуту спустя его окружили патрульные машины, пока обработанные Артоксом. Когда надо, он умел подбирать нужные слова. Патрульные держали его на мушке. Врач достал из аптечки пластиковый шарик и положил его Кощею на грудь. Кощей со здоровым недоумением смотрел на производимую операцию и сильно удивлялся, когда вокруг него образовался прозрачный параллелепипед-автолекарь, на верхней грани которого отразились его болячки, а по телу разлилась приятная прохлада. От колдунов он ждал чего угодно, даже точечного удара межконтинентальной чугуневой бомбой, площадь поражения которой равна ее контуру, точнее, просто не бывает. Но только не того, что кто-то проявит заботу о его здоровье. Темными пятнами были показаны ушибы, светлыми – неповрежденные участки тела. Кощей с гордостью убедился, что светлого намного больше, чем темного. Врач попросту обалдел. «Жив-здоров», – ответил он. 6 синяков и 1 ушиб. Это именно его выбросило из такси?» «Его-его», – подтвердил Артокс. «Он живучий, как таракан. Не смотрите, что летал выше деревьев». «Точно?» – не поверил врач. «А мне кажется, что он тут просто загорал неподалеку от места аварии. У водителя критические переломы, ушибы и кровоизлияние в мозг. Автолекарь с ума сходит, а этому хоть бы что...» «Не спускайте с него глаз!» – предупредил Артокс. «Ему по силам такое чуть-чуть чебочить, что мало не покажется. И вообще, его надо было добить, а не лечить!» Последние темные пятна растаяли, и автолекарь растаял следом за ними. Кощей приподнялся на локтях. «Мне нужна машина», – сказал он. «Артокс, у тебя в сверхдальних родственников рыбы прилипала, не водились?» «Никаких машин», – отрезал врач. «Только тюремную», – добавил Артокс. «Броневик и цепи с рукотолщиной». «Присоединяюсь», – сказал кто-то. «Ты арестован за многократное превышение скорости». «Я не водитель», – отпарировал Кощей. «Артокс, я с тобой разговариваю, глухая тетеря». «Но тогда за преступное игнорирование приказов патрульной службы, раз ты сам напрашиваешься». Судя по всему, разговаривал с ним старший. У него на погонах были самые большие румбики. «А это карается намного строже. Плюс побег из тюрьмы при особо отягчающих обстоятельствах и государственный переворот в моих бывших владениях», прибавил Артокс. «А еще оскорбление лица при исполнении». «Ты хочешь, чтобы я оскорбил и другие части твоего тела?» – отпарировал Кощей. Артокс нервно заморгал одним глазом, но взорваться ему не позволил истошный крик толпившихся у разбитой машины патрульных. Спорщики, как по команде, повернули головы в сторону кричавших. То, что там происходило, больше напоминало корриду, чем ликвидацию сломанной техники. Патрульные носились по поляне, стреляя из автоматов и швыряясь кто чем мог. То и дело раздавались внушительной громкости хлопки. К Кто-то ловко орудовал оглушающими заклинаниями. Однако виновнику скоростного хоровода это не причиняло вреда. Кощей еле заметно улыбнулся. Тризор развлекался в меру сил. «Снова эта злобная собака! Но сейчас я её!» Арток сбросился на перерез Тризору, на ходу вытягивая руки и сотворяя шаровые молнии. «Не спускайте со странника глаз! Вы всерьез намерены отправить меня в тюрьму?» – спросил Кощей. «Разумеется!» – буркнул главный, недовольно отвлекшись от дивного зрелища. «Не каждый день увидишь, как простая дворняжка гоняет толпу вооруженных профессионалов, подчиненных. Полезное, между прочим, дело». «Однако ты прав. Глядя на твой костюм, хочется отправить тебя в другое место. С заботливыми санитарами и индивидуальной разборной спортивной трассой со скоростными машинками». «Вы врач?» Кощей повернулся к врачу. «Сколько водитель пролежит в реанимации, пока не поправится?» «Много», — сказал врач. «Часа 4, не меньше». «У меня нет столько времени», — нахмурился Кощей. «Господа, в последний раз предлагаю отдать мне машину и показать, где находится город Альтаир». «Тебя еще не арестовали?» — удивился главный. «В чем дело?» Патрульные шагнули вперед. Кощей прыжком вскочил на ноги и одновременными ударами обеих рук отправил двоих из них в туманный мир бессознательного. Погнул автомат в руках у третьего, сел на шпагат, уклоняясь от выстрела в голову. Ударил стрелявшего в живот. Тот даже не согнулся, а сложился пополам, улетев вслед за первыми двумя сослуживцами. Крутанулся, сбивая еще троих, и не упустил случая отвесить рухнувшему главному мощный подзатыльник. Небось, с детства не получал, приятно будет вспомнить. Несколько контрольных ударов по головам, и у оставшегося в одиночестве врача значительно прибавилось работы. «Они в вашем полном распоряжении», — сказал Кощей. «А мне пора. Не обидитесь?» «Нет», — растерянно отозвался врач. «Как проехать в Альтаир? Машина сама отвезет». Врач предусмотрительно склонился над главным, иначе тот обвинит врача в нарушении субординации. «Тризор!» Кощей вскочил в машину. Водитель предпочел вышвырнуться самостоятельно, увидев боевые способности самозванного водителя. На соседнее кресло вскочил скоростной Тризор. Швырявший в него шаровыми молниями Артокс безнадежно не успевал с прицелом. «Вальтаир, срочно!» «Назовите пароль допуска», – раздался голос из динамиков. Кощей навел на отбежавшего водителя микроарбалет. «Не говори ему ничего!» – кричал подбегавший Артокс. «Не пускайте его, идиоты!» «Пароль!» – прорычал Кощей, перенацеливаясь на ненавистного колдуна. Микроарбалет не выстрелил. «Момент!» – извинился Кощей, быстро заряжая новую обойму. Выстрел, и четыре машины позади Артокса швырнуло высоко вверх. Прятавшихся за ними патрульных разбросало по поляне, кустам и деревьям. Артокс нырнул в траву, покрывая матом все обозримое пространство. Микроарбалет вернулся к первой цели. Кощей по-доброму улыбнулся, и водитель понял, что перед ним сидит настоящий маньяк. «Комета!» – отозвался он. Машина включилась, надрывно взвыла сирена, замигали маячки. Кощей помахал рукой Артоксу и надавил на педаль скорости так, что она погнулась. Индикатор скорости взметнулся вверх, замерев на отметке 1200. Силовое поле вогнулось от возраставшего давления, а на скорости в 900 км на спидометре появился и замигал стилизованный череп со скрещенными костями. «Моя скорость!» – кивнул Кощей. Воздушным давлением срывало листья вместе с деревьями, траву собирало в огромной куче дерна, а те, кто находился далеко от дороги, могли увидеть редкое зрелище. Что-то проскакивало по дороге, после чего дорога попросту переставала существовать, сворачиваясь в рулоны дерна вперемешку с непроходимым буреломом. А еще через некоторое время в воздухе сам по себе проносился звук сирены.